Сура 110. Помощь в победе. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда придет помощь Аллаха и победа, когда верующими будет завоевана Мекка, и ты, о пророк, увидишь, как люди, многие народы, станут входить в покорность Аллаху, в ислам, толпами, так восславляй же хвалой Господа своего и проси у Него прощения за свои грехи, проявляя смирение перед Ним и считая свои дела недостаточными. Поистине, Он принимающий покаяние.